Дежурный администратор подаст вам знак, и вы войдете. Помашете рукой, словно приветствуете аудиторию, и как только сядете, я начну задавать вопросы. По ходу дела я могу предложить вам тост, поскольку наш спонсор, совет по продаже тостов, любит вставлять рекламные паузы. Вопросы есть? Нет. Хорошо, начинаем. Мигом закипела суматоха. Ведущего стали причесывать, подкрашивать, поправлять на нем костюм. Меня быстренько осмотрели, увели со сцены. Потом целую вечность ничего не происходило, и, наконец, помреж начал отсчет для выпендрайзера. По сигналу тот повернулся к камере номер один, изобразив лучезарнейшую и обаятельнейшую из своих улыбок. «Сегодня весьма необычный вечер, и у нас весьма необычные гости. Героиня войны, кавалер Крымского креста, детектив, чье личное вмешательство не только вернуло нам Джен Эйр, но и улучшило финал этой книги. Она одолела в поединке Ахерона Аида, в одиночку положила конец Крымской войне и отважно разоблачила корпорацию Голиаф. Леди джентльмены, сегодня беспрецедентное интервью дает типа офицер на действительной службе. Поприветствуйте четверг, но не тот, из Суиндонского отделения детективов. Передо мной вспыхнула яркая лампочка, и Эйди с улыбкой похлопала меня по руке. Я вышла на сцену к выпендрайзеру, который вскочил и бросился мне навстречу. «Извините!» — послышался голос из небольшой группки зрителей, сидевших в первом ряду пустого зала. На сей раз это был Дермо Какер, представитель Голиафа. «Да?» — холодно осведомился выпендрайзер. «Впредь извольте не упоминать корпорацию Голиаф», не допускающим возражения тоном изрек Дермо Какер. «Иначе вы нанесете незаслуженное оскорбление крупной компании, которая прилагает все силы для улучшения жизни народа». «Согласен», — подхватил Скользум. «И потом, избегайте любых упоминаний об Аиде. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Хотелось бы верить, что мертвым, и потому всякие недозволенные спекуляции на сей счет могут привести к опасным последствиям». «Ладно», — буркнул выпендрайзер, делая заметки. «Еще что?» «Любые упоминания о Крымской войне и плазменной винтовке», — высказал полковник Санти, — «просто неуместны. Мирные переговоры в Будапеште продвигаются со скрипом, и русские воспользуются малейшим предлогом, чтобы их прервать. А ваше шоу очень популярно в Москве». «Кстати, Федерация Бронте не одобрит ваше высказывание, будто мисс «Но не тот» улучшила финал Джен Эйр», — вступил в хор маленький очкастый Мэттер. «И потому разговоры о персонажах, с которыми она встречалась в Джен Эйр, могут вызвать у зрителей приступ «Зплку лки Кассии». Данное расстройство не встречалось до того, как я попала в Джен Эйр. Теперь же оно распространилось столь широко, что Министерству здравоохранения пришлось выдумать для него особенно непроизносимое название. Выпендрайзер посмотрел на них, на меня, затем на сценарий. «А что, если я просто представлю ее, назвав по имени?» «Это было бы замечательно!» — нараспев произнес Скользум. «А еще вы могли бы заверить ваших зрителей, что интервью идет без цензуры. Больше возражений нет?» Все горячо закивали в ответ на предложение Скользума. Я начала понимать, что день выйдет очень долгим и нудным. Вернулась свита выпендрайзера и занялась последними мелкими поправками. Меня снова вывели из зала и снова миновала едва ли не целая вечность, прежде чем ведущий начал все сначала. «Леди и джентльмены, сегодня вечером четверг, но не тот, в прямом и откровенном интервью расскажет вам без прикрас о своей работе в типа сети». Никто не возразил, поэтому я вошла, пожала руку Выпендрайзеру и села рядом с ним на диван. «Добро пожаловать на наше шоу «Четверг»!» «Спасибо».